Наступило непродолжительное молчание. Каждый думал о своем. Злость и обида еще не улеглись в душе бывшего учителя. Наконец, Семаргл заговорил снова. «Мне еще нужно очень многое рассказать тебе, Андрей. Тебе пора кое-что узнать о жизни Берендея, его тайне и еще многое другое. Для этого пришло время, но не сейчас. Пока вы в опасности, у нас нет времени на разговоры. Какой опасности ты говоришь? О погоне, которую наверняка послал за нами Базир?» — спросил Андрей, начиная чувствовать какое-то смутное беспокойство. «В этом мире вас всегда будет подстерегать масса опасностей. Это опасный мир. Но сейчас, да, погоня за вами уже выслана, и это сейчас главная опасность. Она приближается. Возьми с собой меч Берендея и бегите, пока не поздно. Мы еще поговорим». Сказав это, Семаргл исчез. Просто растаял в ночной темноте. Андрей задумался. Вот дьявольщина. И куда же им теперь направляться? Впрочем, это уже не важно. Главное, оторваться от погони, приближение которой он и сам начинал уже явственно чувствовать, где-то на уровне своего подсознания. А там дальше, видно будет. Надо было спешить, чтобы постараться уйти от этого места как можно дальше. Андрей вернулся к костру. Водя начал было уже беспокоиться. Что так долго? Ты что, 5 раз подряд сходил, что ли? — спросил он. Тут подумал, не стал отвечать на вопрос ведун. Пожалуй, ты прав. Насчет погони. Наверняка она уже в пути и скоро будет здесь. Нам надо немедленно уходить. Как же мы пойдем? — удивился отрок. Ты же ведь весь вымотан. А из меня никудышный ходок. А наш скарб? Придется все оставить. Возьмем только провизию, оружие и лишь самое необходимое. Навьючим лошадь и тебя на нее посадим. А я поведу ее в поводу. Ну и на плечи сколько смогу нагружу. Остальное бросим здесь. Пустая затея, — сокрушенно вздохнул отрок. Хазары пойдут налегке по следу и скоро будут здесь. Найдут наш лагерь и возьмут новый след. А нам такими темпами от них в жизнь не оторваться. Через день-другой точно настигнут. Недаром же Беренди предлагал отвлечь их на себя. Есть план получше? — спросил Андрей, и водя промолчал. То-то и оно, значит, надо поспешить и оторваться как можно дальше. А там будем решать, что делать. Что-нибудь придумаем. Все равно оставаться здесь — верная смерть. Это точно, — согласился отрок. Значит, поспешим. Быстро собрав все необходимое и усадив отрока на лошадь, Андрей взвалили себе на плечи увесистый тюк и, несмотря на усталость, зашагал в темноту, ведя под уздцы лошадь с водей и остальной поклажей. Нужно было постараться двигаться как можно быстрее. А между тем, Беренди оказался прав. На следующий день после их побега из Самандара, мимо распахнутых городских ворот выехали 3 отряда конных воинов и умчались в разных направлениях. У каждого из отрядов был строжайший приказ лично от великого Кагана, любой ценой схватить и живым доставить опасного преступника Берендея и его спутников, обвиняемых в убийстве дворцовых стражников вместе с их начальником Салманом. Тех, кому это удастся, ожидала неслыханная награда. Воины весьма удивились такой щедрости правителя за поимку обычных душегубов. Но, тем лучше. И погоня не на жизнь, а на смерть, началась. Хазары не знали точно, куда именно направились беглецы, поэтому решили искать в 3 направлениях. В сторону границ Византии, арабского халифата и, разумеется, в сторону славянских земель. Скорее всего, они выберут один из этих 3 путей, говорил верховный бек Тархан офицерам, возглавившим поисковые отряды. Больше им некуда деваться. Вы должны перекрыть все дороги. Действовать надо быстро, пока они не миновали границы наших владений. Помните, у вас полностью развязаны руки. Охранная грамота самого божественного Кагана дозволяет вам делать все, что вы сочтете нужным для поимки преступников. Сам Тенгри благословил вас. Во всех отрядах были опытные следопыты, и вскоре один из них обнаружил следы беглецов, уходящих в сторону славянских земель. Отряд ринулся по следу, и уже на следующий день они обнаружили покинутый лагерь и место недавней битвы. Хазары немало подивились открывшейся их взором картины. Они внимательно изучили могильные холмики и трупы убитых волков, которых еще не успели растерзать птицы и дикие звери. На них кто-то напал, доложили следопыты командиру отряда. Точно был бой. Кто же были эти нападавшие? — спросил офицер. Как думаете, они могли уцелеть? Одни из нападавших — точно волки. Некоторые были очень крупные, есть еще и медвежьи следы. Похоже, медведь погрызся здесь с волками, — отвечали следопыты, — но от зверей они отбились, а вот кто такие были другие, трудно сказать. Но это точно не арабы и не славяне, да и на ремеев не похожи. Тогда, кто же? Начинал терять терпение начальник отряда, живы ли преступники. Нам нужны именно они, трудно сказать, кто они такие, никогда раньше таких следов не видели, тут что-то необычное, развели руками охотники, но преступники скорее всего уцелели и живы. Кажется, они перебили всех нападавших, а потом их даже похоронили. Тогда, куда они направились? Ищите следы, мы их уже нашли. Вон там, из лагеря выехала одна лошадь, нагруженная, и еще рядом шел пешком один человек. Как давно? Наверное, ночью. Они потеряли всех лошадей, привязи оборваны, похоже, лошади сорвались во время боя и убежали. Этой ночью, всего одна лошадь на всех, радостно воскликнул офицер, кому-то пришлось даже идти пешком. Значит, далеко им не уйти, вперед, мы скоро их настигнем, вас ждет награда, о которой вы и не мечтали. Наступило хмурое, пасмурное утро. В лесу стоял сумрачный полумрак. Беглецы двигались всю ночь, лишь с короткими передышками, чтобы уйти как можно дальше, и были измотаны до предела. Дальше идти уже не было никаких сил. А, между тем, Андрей всем своим естеством чувствовал приближение погони. Она была все ближе и ближе. Вообще все его чувства в последнее время резко обострились. Он буквально ощущал энергию природы вокруг себя. Но все это мало чего стоило, когда совершенно не было сил двигаться. Они оба уже еле держались на ногах, а Вадю еще и тяготила его рана. Хотелось только одного – упасть где-нибудь и заснуть. Только чувство страха и самосохранения продолжало упорно гнать их вперед. Они напрягали все силы, но двигались все медленнее и медленнее. Андрей отчетливо понимал, что дальше так продолжаться не может. От погони им уже не уйти. Оставалось только либо спрятаться, либо умереть в бою, чтобы снова не попасться в руки Хазар живым. А это он твердо для себя решил. Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Что было делать? Никакого плана у него в голове не было. Сколько он не всматривался в окружающий пейзаж, подходящего укрытия, где бы их ни обнаружили, он не находил. Вадя угрюмо замолчал, наверное, тоже пытался примириться с неизбежным. Твою же мать! Значит, оставалось одно – умереть в бою. Веселенькая перспектива. Нечего сказать, но Семаргл же говорил, что мы еще побеседуем, не терял надежды внутренний голос, значит должен быть выход, ищи его, чувак, а то нам с тобой крышка. И Андрей отчаянно искал, но не находил, а погоня с каждым часом была все ближе. Он это чувствовал, но что проку от этих чувств, если сделать все равно ничего нельзя. И тут случилось необъяснимое. До слуха Андрея вдруг донесся весьма странный звук. Звук был очень знакомый, но молодой человек настолько не ожидал услышать его именно здесь и сейчас, что его сознание поначалу даже отказывалось воспринимать это как действительность. Может, это ему почудилось или уже начались галлюцинации от усталости и переутомления, но, нет, звук был весьма отчетливый и он приближался. «Что-то слышу. Это какой же зверь может издавать такой странный звук?» – изумленно спросил Вадя, сразу очнувшись от своих грустных дум. «Ага, значит, и он его слышал, значит, это не галлюцинация. Подумать только, это был звук автомобильного двигателя. Здесь, в древних хазарских землях, в начале 8-го века. Откуда, может ли это быть?» Но тут сумрачную утреннюю пелену явно прорезал свет двух фар, и в следующую секунду на широкой лесной дороге из-за неплотного частокола деревьев появилась вся заляпанная грязью Нива. Она двигалась прямо в их направлении. «Боги!» — ахнул Вадя. «Что это, Андрейка? Это демон Нави. Бежим!» «Нет, друг, не демон!» — радостно закричал бывший учитель. «Это наше спасение!» Глава 16. Глава 16. Андрей бросился на перерез автомобилю. Очевидно, водитель увидел его еще издали. Взвизгнули тормоза, и Нива благополучно остановилась в нескольких метрах от него. Из машины вышли двое мужчин средних лет в охотничьих маскировочных костюмах и высоких сапогах. «Слава богу, наконец-то, хоть одна живая душа!» — воскликнул один из них на чистом русском языке. «Доброе утро! Послушайте, товарищ, не подскажите, где мы находимся, а то тут какая-то чертовщина творится. Похоже, вы еще даже себе и не представляете, какая это чертовщина», — улыбнулся Андрей, с удовольствием переходя на родной язык. «Как же давно он его не слышал. Вы тоже заметили, это то-то невообразимое», — продолжал человек с удивлением. «Мы заблудились, всю ночь промотались, но ни одного человека так и не встретили, а тут еще и навигатор сдох, да и сети нет. По компасу ехали, как при царе Горохе. Странно, но нигде нет дорог и мы не нашли ни одного поселения, которые отмечены здесь на карте. Это точно, с жаром подтвердил его товарищ, они все, как сквозь землю канули. Да и местность стала какая-то совсем другая. Я в здешние места в прошлом году на охоту приезжал, так тут все совсем по-другому было. Ничего не понимаю, где мы? Правильнее было бы спросить, когда мы, сказал Андрей. Как это? Не поняли его собеседники. Послушайте, товарищи, Андрей беспокойно оглянулся, погоня могла настичь их с минуты на минуту, сейчас некогда долго разговаривать, я потом вам все расскажу, рассказ долгий, поверьте, а сейчас не могли бы вы подвести нас, а мы укажем дорогу, товарища моего волк в лесу покусал, конечно, ответил тот, кто был за рулем, вероятно хозяин машины, далеко ли до ближайшего селения, сотовый там ловит, к сожалению, далеко, да и телефон там бесполезен, ответил бывший учитель, он теперь вообще для вас бесполезен. Чем это вы, товарищ, как это далеко? Вмешался второй, вот смотрю по карте. Тут вот рядом должно быть шоссе, а там всего в 5 километрах большой поселок. И почему это телефон бесполезен? В поселке наверняка уже сеть будет. Забудьте о поселках и городах, их нет, вернее еще нет. И сеть вы здесь теперь нигде не найдете, ее тоже нет. Что, как это, что? Черт возьми, все это значит, изумились одновременно оба его собеседника. Долго объяснять, Андрей начал терять терпение, время было очень дорого, поймите, нам срочно нужно уезжать с этого места. Что, волков испугались? Не бойтесь, у нас тут с собой 2 дробовика, мы на охоту поехали, на пернатых, да вот сбились с пути, по странным обстоятельствам. Обстоятельства тут ни при чем, давайте сядем в машину, и я по дороге вам все расскажу. Идет, кто эти люди, Андрейка, бывший учитель даже не заметил, как к нему пришкандалил водитель, теперь во все глаза смотрел с изумлением на охотников и автомобили с 21 века, почему так странно одеты и из какого же они племени, а это что за диковинная телега, где лошади-то, она ездит сама, без лошадей, отвечал Андрей на старославянском языке, потом тебе все растолкую, друже, как это сама ездит, без лошадей. Чуть не закричал Вадя, это что, опять колдовство, какой странный у вас спутник, вмешался в разговор хозяин Нивы, это что же за язык такой, ничего не понятно, это что за наречие, первый раз такое слышу, погоди, Михалыч, не видишь паренька волк подрал, сказал второй разглядывая разорванную и окровавленную штанину Вадя и его повязку под ней, ты же в меде, кажись, учился, глянь. «Послушайте, все это потом, сейчас надо срочно уезжать», — воскликнул Андрей. «Что за спешка? Успеем. Надо парню помочь. У меня тут в машине большая аптечка. Всегда на охоту беру, мало ли что. А то, как бы заражения не было, обработаю рану и поедем. Нельзя терять время. Волки, это еще не все. Есть кто похуже. За нами гонится. Надо уходить», — продолжал Андрей. «Кто гонится? Вы о чем, бандиты?» — коротко сказал Андрей. Стараясь избежать лишних споров и расспросов, быстрее, поехали. Ну, пожалуйста, я по дороге расскажу, а то будет поздно. Мы все в опасности. Искреннее волнение невольно передалось и охотникам. Они тоже немного заволновались, хотя и мало что понимали. Ладно, поехали, сказал хозяин Нивы. Он, вероятно, был старшим в их охотничьей команде и полез в салон. Конечно, сейчас. Только кое-какие вещички в багажник закинем и поедем, обрадованно засуетился Андрей. Давай помогу, благодушно вызвался второй охотник. Ты, парень, полезай внутрь, кивнул он Ваде. Но тот стоял как громом пораженный и ни на что не реагировал. Андрей попытался было заставить его сесть в машину, но отрок только впал в истерику. Что это за колдовство такое? Кричал он в страхе. «Ни в жизни я не полезу добровольно в чрево этого бесовского коня, Вадя, живее, хазары близко», — говорил Андрей, — «ни за что, пусть лучше меня степняки прикончат, чем демоны», — твердил он, — «никакие уговоры не помогали, отрок упрямо стоял на своем, Андрей уже хотел было силой запихнуть его в машину, но тут невдалеке раздался свист и гиканье, хазары их увидели, они уже показались из-за редких деревьев, вокруг беглецов засвистели стрелы, похоже, преследователи, увлеченные видом своей добычи, поначалу даже и не обратили внимания на Ниву, или просто не поняли, что это такое. Они целили в лошадь беглецов, и вскоре их несчастная кобыла с диким ржанием повалилась на землю, пронзенная сразу несколькими стрелами. «Твою, Б, Д, дивизию, что здесь происходит?» Выскочил из машины второй охотник, «Это кто такие? Вы что совсем ох, ли, что ли?» – заорал он на Хазар. «Назад, надо уезжать!» – завопил Андрей и буквально волоком потащил, окончательно растерявшегося Вадю к машине. Тут только Хазар обратили внимание на нового врага. Несколько стрел пролетело рядом с автомобилем, а одна со смачным хрустом пробила лобовое стекло со стороны пассажира и так и застряла в нем наполовину. «Вы суки!» – завопил собственник машины. «Эй, дебилы, вы что творите?» Вместо ответа, еще одна стрела пробила переднее колесо, воздух с хлопком вышел из покрышки и машину немного покосило. Охотник аж присел, прячась за крылом своего подстреленного авто от свистящих вокруг него стрел. Андрей с Вадей укрылись за кузовом со стороны багажника и приготовились дорого отдать свою жизнь. «Это те самые бандиты. Стреляйте из ружей!» – закричал бывший учитель. «Что? Стрелять? В людей?» – обернулся охотник. «Ты в своем уме? Твою мать, стреляйте! Или они сейчас нас всех здесь прикончат!» А между тем, хазары уже были совсем рядом. Можно было разглядеть их торжествующие лица, а в глазах горел охотничий азарт. Они и вправду охотились на несчастных беглецов, и это доставляло им удовольствие. Передний воин, привстав на стременах, раскручивал над головой аркан. Конные воины стали с двух сторон обходить машину, беря ее в клещи. Тут аркан со свистом захлестнулся прямо на шее у Вади. Отрок захрипел и обеими руками схватился за него, не давая петле затянуться туже. А воин заржал, как конь, дернув за конец аркана, свалил Вадю с ног и поволок было в сторону. Андрей среагировал молниеносно. Выхватив меч Берендея, он одним махом перерубил аркан. Вадя, пропахав носом по земле несколько метров, хрипел и остервенело пытался сорвать петлю с шеи. Хазарин завопил какое-то тюркское ругательство и яростно бросился на Андрея с обнаженным мечом. Тут и пришлось ведуну вспомнить последние уроки владения мечом, преподанные ему Берендеем. Он сумел отразить удар нападавшего своим магическим мечом, а затем, во второй руке у него моментально появился кинжал волкодлака, и Андрей всадил его в брюхо коня по самую рукоять. Конь взвился на дыбы, резко дернулся в сторону и рухнул на бок. Всадник еле успел соскочить, чтобы его не придавило. Тут уже подоспели и остальные хазарские воины. С воплями они стали кружить вокруг машины. Андрей встал над водой и волчком крутился на месте с мечом в одной руке и кинжалом в другой. Хазарский командир отдал какой-то резкий приказ, наверное, напомнил своим подчиненным, что беглецов надо взять живыми. «Да стреляйте же вы, наконец!» — кричал он охотникам. И тут, словно гром в ясном небе, грянул выстрел. Дико заржали лошади, от испуга вставая на дыбы. И хотя выстрел был в воздух, хазары просто обомлели. Это был шок, оно и понятно, такого они никогда не видели и не слышали в своей жизни. Они пребывали в замешательстве. На секунду воцарилась полная тишина. «Ну, назад, придурки, пока мы вас всех тут не перестреляли», — гневно выкрикнул хозяин машины, сжимая дробовик в руках. Рядом, с таким же с оружием, встал его товарищ. В глазах нападавших мелькнула целая гамма чувств. Испуг, удивление, суеверный страх. Первым пришел в себя командир. С воплем он ринулся было на одного из охотников с обнаженным мечом и тут же раздался второй выстрел, потом еще один. Выстрел из охотничьего дробовика всего с нескольких метров свалил лошадей офицера и ближайшего к нему воина. Их всадники от неожиданности кубарем покатились по земле, ошалело вскочив. Они с криками и ругательствами бросились на утек. Остальные хазары сначала в ужасе попятились, а затем, подобрав своих товарищей с воплями страха и ужаса, обратились в постыдное бегство. Скоро они скрылись за деревьями там же, откуда и пришли. Победа в этом бою оказалась полная и безоговорочная. Поля боя осталось за Андреем и его новыми союзниками. «Это просто писец какой-то», — воскликнул один из охотников, которого звали Михалыч, и смачно выругался. «Твою мать, что это за представление было? Кто это такие?» «Это были хазары», — отвечал Андрей. «Что?» — искренне изумился Михалыч. «Что еще за хазары? Название местной банды, что ли? Как доберемся до ближайшего поселка, надо сразу в полицию заявить. Полиции здесь нет, и вообще, здесь нам никто не поможет», — отвечал Андрей на ходу, снимая с убитой лошади свои пожитки. «То есть, как это нет? Ну не здесь, разумеется, не в лесу. Я имею в виду в населенных пунктах. Никакой полиции нет нигде, да и всех этих населенных пунктов, что обозначены на вашей карте, тоже нет. Ничего не понимаю», — пожал плечами Михалыч. «Да объясни же толком». «Непременно все объясню», — искренне пообещал ведун. «Только давайте поедем побыстрее. В дороге все вам расскажу». побыстрее не получится. Эти скоты нам колесо пробили, надо заменить», — сказал спутник Михалыча, удивленно рассматривая стрелу, торчащую из покрышки. «Кстати, меня Никитой зовут, а тебя?» И он дружески протянул руку. «Андрей», — ведун крепко пожал протянутую руку, — «очень приятно познакомиться, а того отрока зовут Вади». «Привет, Вадя», — сказал Никита, протягивая ему руку. Бедный отрок даже не шевельнулся, разглядывая охотника во все глаза и бормоча себе под нос что-то невразумительное. «Что-то он не больно приветлив», — заметил старший охотник, — «кажется, по-нашему не понимает. Он иностранец», — придумал отмазку Андрей, чтобы не вдаваться в подробности, у них другие традиции. «А, ну тогда понятно. Я, Борис Михайлович, будем знакомы». Они с Андреем пожали руки. «Ну что, Никитос, надо колесо менять, да сваливать отсюда». Пока его напарник возился с домкратом и запаской, Борис Михайлович не без труда извлек хазарскую стрелу из лобового стекла своего авто и стал с удивлением ее разглядывать. «Хорошая стрела, старинная, как из музея», — сказал он. «Что это еще за Робин Гуды такие? Господи, с луками, стрелами. Дикость какая-то. Откуда они здесь взялись? Давайте собираться, как поедем, я все расскажу», — заверил Андрей нового знакомого. «Ладно, ладно, вот только колесо Никита доделает и поедем. А вы свои вещи в багажник пока закиньте, там есть место». Пока охотник возился с заменой колеса, Андрей быстро закинул все необходимое в багажник и захлопнул крышку. Пока все шло хорошо. Неужели, наконец-то все позади? Какое там? Оказалось, что нет. Как говорится, покой нам только снится. Тут он снова почувствовал это. Он уже знал и понимал эти ощущения, идущие словно из глубин его подсознания. Уже не было необходимости прибегать для проверки этих чувств с помощью магического кинжала. Он и так уже все знал, чувствовал, волкодлаки близко. Или, по крайней мере, их магическая энергия. «Хватит копаться. Давайте быстрее», — воскликнул он. «Надо уходить». «Ну, что такое?» — выпрямился Никита, потирая поясницу. «Уже закончил. Вот только инструменты соберу». «Что, опять Робин Гуды наступают?» — отозвался Борис Михайлович. «Нет, теперь хуже», — процедил Андрей, напряженно оглядываясь вокруг. «Вы бы перезарядили свои ружья на всякий случай». «Что, еще хуже? Теперь вдруг немцы на танках объявятся, что ли?» «Гляньте туда», — указал ведун. Из туманной утренней мглы выступили тени. «Господи!» — простонал внутренний голос Андрея. «Опять волки. Только теперь их было очень много. Наверное, несколько десятков. Они плотной серой стеной окружили машину и, злобно рыча, начали приближаться. А за их спинами маячили все новые и новые ряды хищников». «Какого хера?» — удивился Михалыч. «Откуда они взялись-то? Матерь Божья!» — воскликнул дрогнувшим голосом Никита. «Да ты глянь, сколько их! Со всех окрестных лесов что ли согнали?» «Наверное, так и есть», — подтвердил Андрей. «Быстро, заряжайте ружья». Но волки не стали этого дожидаться. Словно по команде, они остервенело бросились на людей, застывших возле машины. Атаковали дружно, разом и со всех сторон одновременно. Глава 17. Серая масса хищников буквально накатила на них. Прогремел ружейный выстрел. Михалыч почти в упор уложил ближайшего к нему матерого волка, а второму так двинул прикладом ружья, что тот с визгом отлетел в сторону. Но на остальных гром выстрела и громкие крики людей, казалось, совершенно не произвели ни малейшего впечатления. Волки, как ненормальные, продолжали свою атаку, несмотря ни на что. Один из них прыгнул на Никиту и схватил его за руку. Охотник закричал от боли и неожиданности и с такой силой огрел зверюгу по голове большим гаечным ключом, что тот рухнул на месте. Следующего Андрей сразил своим магическим мечом. Остальные чуть отскочили, злобно скались. Они явно были не в себе. Андрей понимал, что они находятся под воздействием магического заклятия, поэтому их никак нельзя было просто отпугнуть. Оставалось только отбиваться. Молодой человек заметил, что волки изменили тактику по отношению именно к нему. Они уже больше не бросались на него, а стремились схватить за ногу, чтобы лишить подвижности. Но убивать его они явно не намеревались. Ну еще бы, он ведь нужен волкодлакам живым. Интересно, для чего это он им понадобился? А других такого сказать было нельзя. Остальных волки готовы были растерзать безо всякой жалости. «Быстрее, перезаряжайте ружья», — кричал в пылу борьбы Андрей. Но сделать это было не так просто. Волки кружили вокруг и бросались на людей, не давая времени на передышку. Никита прижал к груди покусанную руку и, страшно матерясь, зажав во второй руке гаечный ключ и размахивал им, как дубинкой, отгоняя хищников. Еще одного Андрей уложил на месте магическим мечом. Пока Михалыч в спешке перезаряжал дробовик, Вадя, как мог, отчаянно отбивался своим мечом, прижавшись спиной к машине. Наконец, раздался выстрел, а затем еще один. Два волка были сражены наповал. Их сородичи все-таки на миг опешили. Улучив момент, ведун собрал свою энергию воедино и резко отбросил хищников от машины. Они разлетелись в разные стороны, как осенние листья от дуновения ветра. Воспользовавшись их минутным замешательством, Андрей громко скомандовал: «Давайте все в машину, пока они не опомнились и газу». Люди кинулись внутрь авто, но хищники за ними. Пришлось еще повоевать, чтобы захлопнуть двери. Руки и лица у всех, кроме Андрея, были расцарапаны в кровь. А волки, между тем, как одержимые, кидались теперь уже прямо на машину, вцеплялись во все, что только было можно, и остервенело царапали кузов и стекла когтями. Взревел мотор, и Нива рванула с места, как заправский спринтер, поднимая из-под колес кучу брызг, грязи и лесного мусора. Она буквально рассекала бампером плотную массу хищников, подобно носу корабля в океане, давя и сшибая всех, кто подвернулся. Мотор надсадно гудел, но местность была сильно пересеченная и быстро набрать скорость не получилось. Поэтому еще некоторое время хищники преследовали ускользающую добычу, но постепенно отстали, один за другим. Нива миновала чахлый лесок с редкими деревьями и выскочила на степной тракт, по которому понеслась на максимальной скорости. Вокруг уже больше никого не было видно, в окнах мелькали только кусты и чахлые деревца. Ни хазар, ни волков, ни магов. Еще некоторое время молча неслись просто вперед, а затем, убедившись в отсутствии погони, Михалыч свернул с дороги и затормозил вблизи больших разлапистых кустов, которые служили хорошей маскировкой от посторонних глаз. «Фух, кажется, оторвались», — выдохнул он, оглядываясь назад, «сделаем короткую остановку. Надо обработать раны, чтобы не было заражения. У меня тут с собой все есть. Я действительно учился в мединституте, но только не закончил. Перешел на юридический, но на охоту с собой беру все необходимое. Давайте, выходите». «Тут один, практически, остался невредимый», — сказал Андрей, «так что по караулю, а вы давайте шустрее. Не равен час, еще кто-нибудь нагрянет». Борис Михайлович занялся врачеванием, а ведун заступил на свой наблюдательный пост. Все шло хорошо, даже Вадя перестал истерить и, по настоянию Андрея, добровольно отдался в руки неведомого знахаря. А пока их доктор обрабатывал и перевязывал раны и делал всем пострадавшим уколы от бешенства и столбняка, Андрей тяжко задумался. Ему не давал покоя вопрос: а что дальше? Было совершенно неясно, что же теперь им предпринять. Возвращаться к Вятичам или направиться в какое-то другое место? Хазары уже наверняка постарались перекрыть все дороги. Их будут искать с удвоенной энергией. Закончил, прервал его невеселые размышления Михалыч: что теперь, куда двинем? Андрей окинул взглядом местность. Ландшафт был подходящий. Они находились в неприметной низине, отгороженной от степного тракта плотными и высокими кустарниками и небольшими деревьями. Обнаружить здесь их было не так уж и легко. Оставалось только, по возможности, уничтожить следы от шин, хотя вряд ли бы хазары поняли, что это такое. Но лучше было не рисковать. «Давайте пока остановимся здесь», — предложил Андрей, — «надо подкрепиться и раненым дать передохнуть». «Да объяснишь ты, наконец, что здесь такое творится?» — нетерпеливо воскликнул Михалыч. «Раненым нужен не отдых, а нормальный врач. Их нужно сейчас же везти в больницу. Здесь нет больниц». «Как это нет?» — опешил охотник. «Слушай, кончай ломать комедию и говорить какими-то загадками. Скажешь ты, наконец, что происходить или нет? Разумеется, но история длинная и вам она может не понравиться. Разобьем лагерь и спокойно поговорим». «Ладно, давай. Только я с места больше не сдвинусь, пока ты все не объяснишь». «Идет. Разобьем лагерь». Это не заняло много времени. Пока охотники разбивали лагерь, Вадя, от которого было мало толку с его хромой ногой, стал, от нечего делать, осматривать окрестности. Тут он уловил за соседними кустами какое-то движение и, прихрамывая, подошел поближе к кустам, чтобы выяснить, что там такое. В густых зарослях, под небольшим холмом явно кто-то копошился. «Андрейка, тут, за кустами, кто-то есть!» — озабоченно крикнул он. «Что там еще такое?» — удивился Андрей. «Не знаю, что-то большое. Может, лазутчик?» — отозвался Вадя, обнажая меч и подходя ближе. «Эй, «Кто там? А ну выходи или сейчас стрелы пустим!» Грозно закричал он по-тюркски. Но это был не хазарский лазутчик, хотя, тоже не подарок. Как говорится, хрен редьки не слаще. Раздался злобный рев, и из-за кустов показался большой медведь. Вид у него был явно недружелюбный. Очевидно, он только что проснулся от зимней спячки, был голоден, раздраженный столь близкое присутствие людей вызвало его сильное недовольство. Да и отрок, похоже, ему сразу не понравился. Насошлись, так сказать, характерами. Зверь снова яростно заревел и, встав на задние лапы, двинулся на Вадю. Тот истошно завопил и, размахивая мечом прямо перед носом медведя, стал неловко пятиться назад. Раненая нога ему сильно мешала. Зря Вадя это затеял. Размахивание мечом у него под носом только окончательно вывело косолапого из себя, и он ринулся на врага. Меч, словно спичка, отлетел в одну сторону, а бедный отрок, получив удар когтистой лапой, со стоном полетел в другую. На его плече одежда оказалась разодранной в клочья и появились три глубоких кровавых следа. Медведь еще раз грозно заревел и снова двинулся на своего поверженного врага. Положение Вади стало критическим. Медведь приближался, но тут он вдруг словно уперся в невидимую стену. Рядом с Вадей оказался Андрей. Выставив вперед руки, он активизировал свою магическую энергию. Получился, своего рода, защитный энергетический барьер. Ничего не понимая, медведь только сильнее разозлился и с новой силой ринулся в атаку, но опять уперся в невидимую стену. Он ревел, изо всех сил пытаясь прорваться к своей жертве, которая была всего-то в паре метров от него и до которой он почему-то никак не мог добраться. Андрей почувствовал, что начинает слабеть. Долго удерживать себя в состоянии такой концентрации и напряжения он еще не мог. Его организм еще не до конца освоился и приспособился к своему новому состоянию и к магической энергии. Что было делать? Похоже, разъяренный зверь отступать не собирался. Но тут на шум подоспели охотники. Никита запалил сигнальную ракету и сунул ее буквально медведю в морду. Одновременно Михалыч выстрелили из ружья в воздух. Ошарашенный всем этим зверь аж присел от неожиданности и, развернувшись, пустился на утек, ломая окружающие заросли. Опасность миновала, но бедный Вадя получил новые ранения. Теперь у него оказалась разодранная еще и левая рука вместе с плечом. Его отнесли к машине и уложили на одеяло. Борис снова приступил к оказанию медицинской помощи, а Никита с Андреем, тем временем, закончили подготовку лагеря и развели небольшой костер. Оказав помощь Ваде, Михалыч слегка похлопал его по здоровому плечу. «Все хорошо, парень», — сказал он, — «слава богу, что хоть переломов и разрывов связок нет, а мясо заживет». Отрок пробурчал что-то невразумительное. Вероятно, новые раны сильно болели. Охотники первым делом перезарядили ружья и положил их поближе к себе. После чего все, кроме Вади, принялись, наконец, за трапезу. Он же тихо стонал возле машины, ему было не до еды. «Ну, а теперь, рассказывай», — потребовал Борис Михайлович, — «пока перекусываем, самое время». «Ух, столько всего, даже не знаю, с чего начать», — ответил бывший учитель. «Тогда, начни с самого начала», — подсказал Никита. «Ну, давай, чувак, жги глаголом, твой выход», — подначил внутренний голос, и Андрей начал свой рассказ с самого начала. Как же долго он все это в себе копил, но поделиться своими переживаниями было ни с кем, и вот теперь у него появились благодарные слушатели. Рассказ выходил долгим и невероятным. Никита с Михалычем слушали внимательно, не перебивая и не сводя изумленных глаз с рассказчика. Лишь иногда они вставляли тот или иной вопрос. Давно уже минул полдень, а Андрей все говорил и говорил, что называется, наболело. Он рассказал, как попал сюда, как жил у Вятичей, женился и как, затем оказался в хазарском плену, а теперь вот сбежал и за ним по пятам гонится воины Кагана. Даже Вадя перестал стонать и начал с интересом прислушиваться, хотя и мало что понимал. Когда Андрей, наконец, закончил свой невероятный рассказ, уже начало слегка смеркаться. Наступило долгое молчание. Его новые товарищи пребывали в шоке. «Ну, еще бы, не каждый день ты узнаешь о том, что попал в столь далекое и дикое прошлое и теперь тебе здесь, скорее всего, придется жить всю оставшуюся жизнь и умереть за многие века до своего рождения. От этого у любого крыша может поехать. Невероятно. Просто фантастика», — выдохнул, наконец, Борис. «Неужели это все правда? Может ли такое быть? К сожалению, это так», — вздохнул Андрей. «Да вы и сами уже все видели. Да твою же мать!» — взорвался Никита и, разразившись страшной матерной тирадой, он возбужденно вскочил и забегал по лагерю. Немного успокоившись, Он сел снова к огню и достал из бумажника фото жены и детей. На глазах у этого крепкого мужчины сами собой навернулись слезы. «Неужели я никогда их больше не увижу?» – горестно спросил он. «Неужели нет никакого способа вернуться, хоть какого-нибудь?» Андрею очень хотелось как-то его успокоить и приободрить, но все слова застряли у него где-то на уровне селезенки. «Ну, что тут сказать? Пока не знаю», – дал он уклончивый ответ. «Может и есть, кто ж его знает, но...» Честно говоря, верится с трудом. Во всяком случае, я пока способа вернуться еще не отыскал. Мы его отыщем, клянусь, воскликнул Никита, сжимая кулаки. Не собираюсь тут сдохнуть. Я вернусь к своей семье, чего бы это ни стоило. Он вскочил и, забравшись в машину, громко хлопнул дверью и угрюмо замолчал. Никитас, человек семейный, тихо сказал Михалыч, очень любит своих. Ему будет нелегко смириться. «Понимаю, вам обоим потребуется время, чтобы все осознать», – кивнул Андрей. «Это же просто в голове не укладывается. Сам через это прошел». «Да, пожалуй», – согласился Михалыч. «Куда же нам теперь податься? Ты тут уже давно, что посоветуешь?» С надеждой глянул он на ведуна. «Пока не знаю. Надо подумать. Уже вечереет. На ночь глядя, думаю, не стоит куда-то ехать. Да и вымотались все. День выдался трудным. Давайте сейчас готовиться ко сну. Нам требуется отдых, а вам еще нужно переспать со всеми этими мыслями. Завтра станет чуть легче. Утром, на свежую голову и подумаем, что делать дальше. На том и порешили». В машине у запасливого Михалыча была двуспальная палатка и два спальных мешка, на случай ночевки в лесу. Двое помещались там вполне комфортно. Третий мог спать в машине, ну а четвертый становился часовым. Андрей вызвался дежурить первым. Ночь, как это часто бывает в весеннем лесу, да еще и в хмурую погоду, наступила очень быстро. Небо потемнело и на нем ярко, словно большой серебристый фонарь, зажглась луна в окружении россыпи мелких звезд. Все было тихо и спокойно. Его спутники заснули. Андрей присел на камень, раздумывая о своем. И тут он снова почувствовал присутствие волкодлаков. Ошибки быть не могло. Он чувствовал их. Упрямые сволочи. Все-таки они его настигли. Ну какого лешего он им нужен? Видимо, и они поняли, что обнаружены. Таиться больше не было смысла, и маги появились в полный рост и во плоти. Андрей с тревогой наблюдал, как к лагерю тихо, практически бесшумно, приближались три рослых человека, с длинными грязно-серыми волосами и вытянутыми бледными лицами, одетыми в легкие одежды. Как хорошо, что первым дежурил именно он, иначе волкодлакам удалось бы, наверное, застать его внезапно, во сне. Вероятно, на это они вначале и рассчитывали и действовали очень осторожно, но теперь прятаться не было смысла. Они молча приближались.